Очень грамотный подход к управлению. Хочу заметить, низкий духовный уровень граждан бывшего Содружества – одна из причин непрерывных войн и вооруженных конфликтов, социальных перекосов, работорговли и общего, высокого уровня преступности. Культ одаренных искрой или пробудившихся, как сами они себя называли, жил исключительно на пожертвования. В действительности очень щедро финансировался центральным офисом корпораций. Все, что делали адепты ордена, было чистой воды благотворительностью и проявлением альтруизма. От пожертвований они не отказывались и всегда проявляли очень высокую учтивость и терпение, когда накачивали очередного неофита принятыми в ордене догмами. Делали они это очень ненавязчиво, грамотно, действительно как опытные психологи или рекрутеры. Разумеется, что причиной такой проникновенной заботы и терпения, грамотной речи и исключительной убедительности были выученные базы для высокоранговой нейросети, обладателями которой становились все без исключения новые члены этого ордена. Четвертым и тоже странным направлением стало стремление Эра к социальному расслоению. Общество разделилось не на бедных и богатых, нет, в обществе стали появляться те, кто вдруг, за какие-то заслуги стали получать что-то вроде рангов, как именное дворянство. Так, например, среди военных к обычному служебному званию могла появиться приставка «рыцарь» и «гранд-рыцарь», а в среде гражданских специалистов стали появляться приставки вроде «мастер» и «гранд-мастер». Разумеется, что я передаю только смысл этих приставок, в действительности на языке интер они звучали совсем по-другому. Кстати, на планете Аюна, в рамках обжитых земель, наместники корпораций получали звание лорд и гранд-лорд соответственно занимаемой должности. Сам Аэр присвоил себе звание мастер-лорд. Любому обывателю понятно, что это удобрение почвы под будущую раздачу дворянских титулов. Но никто и не думал даже заикнуться против, потому что достаточно было только чуточку проявить инициативу, выделиться, показать себя, как этот потенциальный титул мог быть присвоен любому смертному. В начале третьего года такой бурной деятельности Аэра, уже нешуточно зашевелились две отстающие корпорации, которые когда-то на равных создали тройственный союз. Лишним будет говорить, что к такому развитию событий Арвин был полностью готов. Обвинения и претензии с их стороны выглядели смехотворными и наивными. Нарушение деловых договоренностей. Глупость, на которую уже вставшая на ноги пропагандистская машина Аэра ответила уверенно и быстро. Нельзя было не признать тот факт, что все, кто так или иначе участвовал в созданных Аэром программах, работал на его предприятиях или служил в его вооруженных силах, весьма значительно улучшили свое материальное положение. Еще пару лет назад нищий шахтер, или простой техник, закредитованный местными финансовыми воротилами по самые уши, еле сводящий концы с концами, вдруг получал статус заслуженного ветерана, отличительный знак лучшего сотрудника корпорации, солидную премию, списание долгов и значительное увеличение заработной платы. Плюс к этому прилагалась еще и серьезная медицинская страховка, страхование от несчастного случая, если у сотрудника опасная работа, премии за перевыполнение плана, за пустотный стаж, за участие в колонизации и даже пенсионный фонд. Все обитатели в системе так или иначе почувствовали на себе значительное улучшение, возросший уровень жизни, большую стабильность, даже достаток, а самое главное – безопасность. Военизированные структуры корпораций вытравили буквально все криминальные сети. За нарушение закона в рамках организованной группы назначались очень суровые виды наказания. Не смертная казнь, но пожизненные трудовые лагеря – это как минимум. До сих пор дикую и все еще малопригодную для жизни планету Аюна нужно было осваивать, и темпы освоения были очень высокими. А для этого требовались не только добровольцы, которым щедро платили, обеспечивая дополнительными социальными льготами, но еще и вот такие вынужденные поселенцы в закрытых трудовых лагерях. А Арвин демонстрировал просто гениальные способности умелого правителя, коим он себя провозгласит в ближайшее время. Точнее не он сам, а подконтрольный ему жреческий орден. Бездарные и по большей части надуманные претензии двух оставшихся корпораций были отбиты в прямом и переносном смысле этого слова. Мало того, сразу после их возмущения началась откровенная травля. Пока еще официально существующая корпорация перетягивала на себя уже не только людей, специалистов и их семьи, теперь стали переманивать большие и малые предприятия, входящие прежде в состав мятежных корпораций. При поддержке очень серьезного флота, который я продолжал строить и проектировать для него новые корабли, с такой сложившейся иерархией власти и социальных привилегий, мятежники из консервативных корпораций справиться не могли. День за днем они теряли позиции, теряли власть и финансовые активы. Корпорация ААРА их просто поглощала, не оставляя шанса на выживание. Как по мне, то будь у прежнего императора Эратана хоть десятая доля таких лидерских талантов, он бы смог объединить империи, а не погрузить Содружество в междоусобные войны. Но тут явно не обошлось без активного участия хранителей в этом кризисе. Я до сих пор не знаю, что было на уме у этих суперинтеллектов. Если смотреть на деятельность того же Ирда Ассварга, то ничего хорошего, кроме собственных, шкурных интересов. А Арвин демонстрировал совершенно другой подход. Человек, умеющий ярко и убедительно выступить на публике, умеющий зажечь своей речью и при этом выполнить то, что обещал в предыдущем своем выступлении. Такому человеку, разумеется, верили. Теперь в социуме сильно убавилось паразитов, криминал исчез как явление, канули в лету былые бюрократические проволочки, реально и очень ощутимо вырос уровень жизни, увеличились доходы и доступ к некоторым технологиям, которые прежде себе могли позволить только люди состоятельные. Тут и нейросети, и пищевые синтезаторы более высокого класса, и медицинское обслуживание, и страховки, то самое, на чем корпорации всегда экономят. Как тут было не зауважать такого лидера? Разумеется, что за эти три года Арвин сыскал всеобщую славу и заслуженное уважение. Наверное, что-то подобное происходило в Советском Союзе в 30-е годы, когда страна с каждым днем все более уверенно вставала на промышленные рельсы и совершенствовала социальные институты. Возможно, что все великие империи начинались вот с таких благоденствий, прорывов, достижений, а заканчивались размежеванием, разочарованием и множественными обидами друг на друга. «Считаешь, что я перегибаю палку?» – спросил меня Эр, когда в очередной раз посетил мой скромный склеп на Малютке, где я обустроил единственную каюту, в которой можно было находиться без скафандра. Порой наши беседы затягивались на несколько часов, поскольку Эр терпеть не мог находиться в скафандре и всячески оттягивал тот момент, когда надо было влезать в него. «Перегибаешь?» – удивился я. «Нет, ты даже мягок. Представления не имею, как бы я поступил на твоем месте, хоть, откровенно говоря, я и не хотел бы на нем оказаться. Я даже знаю почему, Лич. У тебя уже была власть, но вместо того, чтобы создавать что-то новое, ты был вынужден бороться со старым, с пережитками прошлого. Я помню, ты пытался, честно пытался, меня тогда очень вдохновили твои действия на планете Эдем, которую ты вычищал как свинарник после аварцев. Построил там военную академию, развернул верфи. Ты действовал грамотно, но очень осторожно, стараясь никого не провоцировать. Верил, что у тебя в запасе еще много лет, но старик Йорк все испортил. Ты себе представить не можешь, Лич, как я ненавидел своих родственников за такие вот выкрутасы. А империя, откуда ты родом, она еще жива. Ты редко о ней рассказывал. Больше 2000 лет прошло. Даже если и жива, что маловероятно, то наверняка находится в упадке. В те годы, когда я еще мог быть при дворе, не раз видел, как отец созывал срочные совещания, пытался утрясти дрязги аристократов, загнать, как мышей под веник корпораций. Все то же самое, что мы с тобой наблюдали во дворце императора Эратана, тот же самый бардак. Технологически империя Цварг была выше, значительно выше. В имперском флоте уже не пользовались гиперпространственными двигателями. На вооружении стояло гравитационное оружие большой мощности, но вся эта мощь была направлена внутрь самого государства, которое по факту не имело внешнего врага. Вот в чем загвоздка. Империя воевала сама с собой. С такими реалиями 2000-летней давности ничего хорошего их в будущем не ждало. Я видел проблемы, которыми болело государство, понимал, что происходит. Но у меня не было ни единого шанса встать у руля империи и взять власть в свои руки. Ну, а когда в дело вмешались посланники Содружества, я и вовсе стал разменной монетой. Я хоть и наследный принц, но таких, как я, у отца было много. Только законных пятеро, не считая детей от наложниц. В таком случае тебя можно понять, и все, что ты делаешь для этой горстки беженцев, вполне логично и правильно. И даже если бы действовал намного жестче, я бы все равно это понял. У тебя на земле ведь было что-то подобное? Спросил Эр, наливая себе вина. Легче спросить, чего на земле не было. Слишком много стран, религий, рас, политических устройств. Все было, все попробовали. И диктатуру, и монархию, и олигархию, капитализм, социализм, рабовладение. прошли все этапы и порой в один век сменяли по три типа государственного устройства. Тупиковая ветвь изолированной цивилизации, такие как правило не жизнеспособны, слабы, не смогут договориться, не выйдут в космос, не покорят пространство, будут лишены ресурсов, в конечном итоге уничтожат сами себя за последний кусок хлеба. У любой цивилизации должна быть скрепляющая идея, цель, пусть далекая, пусть трудная, но к ней обязательно надо стремиться, иначе ничего не получится. Трудно не согласиться. Я не слепой, вижу, как ты действуешь, понимаю, к чему стремишься. Именно поэтому я здесь, и до сих пор не сбежал. С твоей стороны это было бы самым бессмысленным и неверным шагом. Это тоже тупик, путь в один конец. Один ты не выживешь, придется присоединиться к обществу, войти в круг цивилизаций. Иначе деградация и смерть, окончательная, безвозвратная смерть без возможности перерождения. Не очень тебя понимаю, честно признался я, действительно не понимая, о чем говорит Эр. Есть такое выражение «вкладывать душу в свое творение». Между прочим, научный факт, не раз доказанный в моей прошлой жизни видными учеными. У нас было много разных образцов для изучения. Сами ученые многих процессов не знали, не понимали, но существующие материальные доказательства изучили досконально. То, что ты сделал со своей искрой в нашей империи, называлось артефакт. Но только ты вложил не частичку души в свое творение, а всю душу, в буквальном смысле этого слова. Ты сейчас говоришь со мной о магии, удивился я, изображая иронию. Магия, духовные практики, колдовство, называй как хочешь, в действительности все это раздел науки, часть мира, которую мы не знаем и не понимаем. Но суть в том, что участь артефактов, с частичкой души мастера, или со всей душой, всегда одинакова. Энергия, которая питает искры, приходит к нам, живущим в этом плане, из сфер куда более высоких. Только живое тело способно трансформировать эту энергию в жизненные силы, за счет которых существует искра. За счет этой энергии она может трансформироваться, усиливаться, развиваться. Но она деградирует, если ее поместить в артефакт. И даже если пытаться поддерживать чужими жизненными силами, что и делали наши великие мудрецы в своих вечных садах, это лишь отсрочит смерть артефакта. Хочешь сказать, что я и есть тот самый артефакт, в который вложена живая искра? Именно так, Лич. Поэтому я бы на твоем месте не стал задерживаться в этой промежуточной форме, а поскорее бы влез в живое тело. Тем более, что ты уже проходил подобную процедуру. Я понятия не имею, как хранитель перехватил мою душу или мой разум и запихал в твое тело. Судя по всему, у него был какой-то, как ты говоришь, артефакт или прибор, способный на подобные манипуляции. Кстати, а как ты влез в тело Эра? Очень просто, Лич, через нейросеть. Вместе с твоим сознанием, который старик Йорд запихал в Искин, он оцифровал и мое. В какой-то момент уже здесь, на станции, мы разделились. Я остался плавать в сети, собирая осколки воспоминаний и пытаясь выкарабкаться, а ты уже имел четкий план и почти сразу стал действовать. На тот момент мы с тобой были богами цифрового мира, в буквальном смысле этого слова. Оцифрованный разум имеет возможность создавать программные аномалии, способные выполнять немыслимые действия в нарушении всех существующих протоколов. Этот эффект постепенно спадает, живое тело все-таки имеет немало ограничений. Мозг человека просто не в состоянии провернуть такие массивы информации. Эффект оцифрованности быстро спадает, и человек входит в обычный жизненный цикл. Искра прежнего владельца при этом уходит в круг реинкарнации. Скорее всего, именно так сделал мой предок, ставший хранителем, но не учел того факта, что я смогу зацепиться и не упустить свой шанс. С точки зрения морали, подобная подмена даже не может считаться убийством, скорее мошенничеством. Так что советую не тянуть с этим вопросом, выбрать себе донора и вернуться в ряды живых существ. Трудно вот так сразу все принять. Я должен подумать. Не пытайся быть вежливым, Лич. Я знаю, что ты способен в долю секунды провернуть несколько миллиардов всевозможных комбинаций. Ты думал, что все так и будет продолжаться. Создашь себе практически неуничтожимое и неуязвимое тело, пару запасных болванок на всякий случай, и будешь столетиями заниматься своими делами? Так не получится. Увы, Лич, но максимум, на что тебя еще хватит, это на сотню лет, не больше, при учете того, что пару десятков ты уже потратил. Да, артефакты живут долго, расходуют силы экономно, но и они не бессмертны. После, твоя искра иссякнет, сядет как батарейка, и ты превратишься в бездушную машину. Искра при этом погибнет, исчезнет навсегда без возможности вернуться в круг перерождения. Если бы предтечи хотели сделать нас бессмертными, они бы это сделали. Мы созданы их волей, в их мире и по их правилам. Если ты думаешь, что сможешь переиграть тех, кто нас создал, то спешу огорчить, ничего у тебя не получится. А как же хранители? Они несколько тысяч лет были заперты в рамках искусственного интеллекта. Типичный пример бездушной машины – Лич. Ровно то же самое, что было у нас в империи. Великие мудрецы в вечных садах окружали себя аурами живых людей, использовали сомнительные артефакты, работоспособность которых не была доказана, и считали себя живыми, полноценными. Но все равно, судя по тому, какие решения они принимали, от мертвых, бездушных машин ничем не отличались. С некоторых пор я не испытываю чувств. Особенно это касается чувства доверия. Но молодому дарованию нет смысла вводить меня в заблуждение. Я все еще нужен. Пусть как рядовой исполнитель, помогающий ему, великому, воплотить грандиозные идеи. Незаменимых нет, и я не исключение. Но я очень удобен, я предсказуем, потому что Аэр знает меня, понимает логику моих действий и способен предугадать. Если бы хотел от меня избавиться, просто бы не стал делиться такой важной информацией. Но с другой стороны, если я действительно деградирую как живая искра, о которой вовсе ничего не знаю, в этой форме существования, то как машина стану совершенно непредсказуемым, а это куча потенциально опасных ситуаций и положений. За сотню лет я могу продумать собственную безопасность до такой степени, что добраться до меня будет практически невозможно. В плане технологий, я все еще номер один в этом обществе и просто так первенство не отдам. Аэру было бы намного выгоднее держать меня в рамках керамического ящика, как обычный эскин, но он в этом случае утратил бы инициативу. В ограниченной форме я могу отказаться от сотрудничества, и тогда меня придется просто уничтожить. Вселившись в живого человека, я утрачу много возможностей, но смогу сохранить базы знаний, которые успел наработать и освоить. В живом теле я буду более зависим, уязвим и сговорчив. В такой ситуации Аэр не опустится до лжи. В мире так много правды, что лгать нет смысла, можно просто умело манипулировать фактами. С его точки зрения человеческая жизнь – это ресурс, а общество – лишь средство для достижения своих целей. Не скажу такого о себе, но что действительно нас делает похожими, так это способность лишить человека жизни. С тем лишь незначительным отличием, что в прошлом я был наемником, солдатом, у которого выбор был очень простой – убивай сам или убьют тебя. А вот бывший императорский выкормыш, ныне Эрвин, убивает сознательно, выборочно, последовательно и похоже, что не испытывает при этом угрызений совести и считает это вполне нормальным. С его точки зрения это голая математика, работа с активами. Интересно, он всегда таким был, или оцифровка на него так повлияла? В любом случае нам с Эром не по пути. Я буквально чувствую, как меня от него отталкивает. Хорошо, что он выдал мне эту информацию об особенности живой искры, буду иметь ее в виду и еще подумаю, что можно сделать. Но, а сейчас пора запускать план эвакуации, который я втайне от Эра разрабатывал больше 3 лет. Бегство. План побега я разрабатывал с того момента, как только познакомился с Эром. Тут стояла глобальная задача фактически обмануть самого себя у себя же под носом. И это учитывая тот факт, что следить за мной будут очень тщательно, за каждым моим действием, за каждым решением, что я буду протаскивать через общий бюджет нового государства. У меня и собственные средства имеются, но стоит им начать шевелиться, как за ними тут же будет установлено наблюдение, и отслеживать будут каждую мелкую марку. На что потрачено, с какой целью, а не задумал ли ты, нежить поганая, дать отсюда деру, а? Поэтому, собственные средства я тратил с виду, на вещи совершенно безобидные и с побегом никак не связанные. Я не мог манипулировать с документацией, не мог финтить с оборудованием, потому что в работе верфи Аэр имеет 100% контроль. Но у меня была возможность вносить корректировки в стандартные проекты. Одним таким стандартным проектом был совершенно унылый ремонтный корабль класса «Корвет». Унылый и неприметный. Это внутрисистемный расходный транспорт, стоит дешево, а если потеряется, то не жалко, потому что корабль автоматический, без экипажа, эдакая самоходная ремонтная база. Прелесть в том, что я протащил в проект встроенный гипердвигатель. Любой корабль может попасть в ситуацию, когда нужна срочная помощь, а большой инженерный корабль занят. Планы Аэра на освоение окружающего пространства, в том числе и систем с необитаемыми звездами, были грандиозными, так что такой проект прошел сразу и протестов не вызывал. Да, в таком случае к проекту добавился гипердвигатель и член экипажа, который может дать команду на межзвездный прыжок, и только-то, недостатка в людях новое государство сейчас не испытывало. Но вся моя многоходовка начиналась как раз со станции «Малютка». В течение 3 лет я печатал на принтерах внутри станции избыточно мощный, примерно класса дальний рейдер, гипердвигатель, а если быть точным, то маршевые резонаторы, главные детали, определяющие класс самого привода. К побегу следовало подготовиться самым тщательным образом. Фактически, я уходил в далекое автономное плавание, и моя нынешняя физическая форма в таком путешествии будет самой оптимальной. Прав Лиар в том, что оцифрованная личность, помещенная в искусственный носитель, подвержена деградации или нет, сейчас не имеет значения. У меня есть уникальный случай проверить его утверждение на практике. Как по мне, то я вижу только плюсы, и пока не вижу отрицательного эффекта от минусов. С другой стороны, живое тело ни в какое сравнение не идет с роботизированным носителем, по тонкости восприятия, по спектру ощущений. Все-таки физиологию с сенсорной сетью не сравнить. Робот никогда в жизни не получит удовольствие от хорошего вина, вкусной пищи и красивой женщины. Он способен увидеть краски восхода, форму облаков, но не больше, чем холодный объектив оптического датчика. Тут я самому себе врать не буду, если появится возможность влезть в живое тело, то моральные принципы внутри себя я сумею перешагнуть. На сегодняшний день у меня осталось всего 3 явных пути. Первый – это ничего не менять и оставаться железным дровосеком до той поры, пока нужен самопровозглашенному маленькому императору Эру. Второй – это бежать куда глаза глядят, нарабатывая технологический обвес, до той поры, пока действительно не превращусь в холодный и бездушный машинный разум, потенциально опасный и очень агрессивно настроенный к кожаным ублюдкам. И третий – свинтить куда подальше в обитаемый сектор, желательно с низким техническим потенциалом, чтобы действительно найти донора, вселиться в него и занять удобное положение эдакого прогрессора. Я теперь рамками фермы на колониальной планете не ограничусь, уже через 2 лет мне станет мало таких масштабов, и я, непременно, полезу вверх. После того, как побывал в шкуре высокородного аристократа, главы старшего дома империи, вернуться к земле и возделывать кукурузу и гнать самогон будет просто тяжко и неправильно. Моим бегством Аэр останется очень недоволен, все-таки я ему буду нужен еще как минимум 10 лет, пока он вскормит собственную интеллектуальную элиту. Но его недовольство, скорее всего, просто отразится на ужесточении внутренней политики удержания кадров. На первых порах я ему помог, хоть и не имел особого выбора. Свое дело я сделал, сформировал основу будущей мощи, сумел подготовить для себя безопасный путь отступления, продумал направление. В те времена, когда я изучал сектора бывшей Первой империи поля битв с архами, в рамках одиночной экспедиции я натыкался на брошенные планеты. В силу разных обстоятельств эти обитаемые планеты утратили связь с Большой империей, растеряли технологические цепочки и по разным причинам лишились своей былой мощи. Таких планет было не очень много. Мы зафиксировали 5 вполне пригодных для жизни с неплохим потенциалом для будущего развития. Но ближайшие соседи этого сектора, Вайнары или народ Иейнахине, придерживались старого имперского кодекса о невмешательстве в развитие цивилизаций, не преодолевших межзвездное пространство. Лично на мой взгляд, правило глупое и неверное. Мало того, что они утратили былую связь, откатились назад в техническом плане, так еще и вынуждены самостоятельно выкарабкиваться из этой ямы. Фактически эти миры просто бросили на произвол судьбы. Лично меня никакие кодексы, правила и законы в данный момент не интересовали. Сейчас у меня полная индульгенция и развязанные руки. Проблема в том, что об этих мирах и о том, в каком секторе пространства они находятся, знает Иар. Не думаю, что он самолично соберет экспедицию на мои поиски. Не такая уж я и большая шишка, чтобы искать меня в таком густом лесу. Но вот включить те секторы в зону своих интересов он вполне способен. Это означает, что рано или поздно, если дела Аэра пойдут в гору, и он таки добьется того, чего хочет, в тех секторах могут появиться несколько эскадр с конкретно поставленной задачей взять сектор под свой контроль. Но и на этот, маловероятный случай, я продумал тактику обрубания концов и запутывания следов. В таком случае в оборот возьмут всех, но не меня лично. Главным в подготовке побега стал этап, Когда я несколько раз переезжал со своей крохотной пустотной станции то на строящийся флагман, ударный линкор, то на этот самый крохотный ремонтный корабль, как опытный игрок в наперстке, я всякий раз перевозил свои пожитки с собой. Весь секрет был в том, что у меня было 3 комплекта подготовленного снаряжения, среди которых только один был настоящим, а 2 оставшихся только копией, ни на что негодным оборудованием. Понять, какое оборудование я таскал за собой, было совершенно невозможно, по той простой причине, что за эти маневры я ни перед кем не отчитывался. Пределов системы я не покидал. Я уверен, что Эар заподозрил меня в подготовке побега, поэтому сменил расписание и график прохода патрульных звеньев. Я сделал вид, что не заметил этой перемены и продолжил работу на флагмане. С момента того нашего разговора, когда Эар поведал мне о артефактах, прошло 1,5 месяца. Ударный флагман был почти завершен. Подходил этап завершения полной комплектации, плановые испытания и финальная калибровка. Наступил самый важный момент. Эару известны 3 моих логова, где потенциально хранятся все мои пожитки, что я подготовил для побега. Устроить внезапную проверку с обыском и инвентаризацией он не может. Парень не идиот и прекрасно понимает, что самим фактом такой проверки он покажет недоверие, тем более что очень высок риск того, что он ничего не найдет. Слишком очевидный и предсказуемый ход. Проводить испытания ударного линкора в обитаемой системе нет смысла, это опасно и нелогично, потому что одним из главных этапов является как раз проверка гипердвигателя и перелет хотя бы в ближайшие несколько систем для проверки и настройки оборудования. Разумеется, что испытания будут проводить инженеры и техники рангом пониже, меня из системы не выпустят под любым предлогом, но оставить без внимания сам вылет Эар не сможет. В момент вылета линкора я могу находиться в каком угодно носителе. По факту, я цифровой разум, способный уместиться в любом электронном устройстве соответствующего класса, в эскине корабля, причем даже не в главном, а в одном из вспомогательных, в любом автономном комплексе, роботе, спутнике, зонде, я могу спрятаться в тактической торпеде, а у линкора предстоят нормальные стрельбы с применением боевого вооружения. Второе место, куда я могу спрятаться, это ремонтный беспилотный корабль, имеющий гипердвигатели, способные на межзвездные прыжки. И третье место, сама станция «Малютка». Все дело в том, что полные факты обо мне известны только самому Эару, вся остальная доступная информация прикрыта ложными, выдуманными материалами личного дела, включая мое изображение и описание внешности. Я сам считал этот этап побега очень важным. Космос очень велик, и чем меньше Эар будет знать о том, в каком направлении я бежал, тем меньше у него будет шансов найти меня в будущем. Да, в свете последнего нашего разговора, когда Эар в буквальном смысле слил мне информацию о том, как завладеть чужим телом, логичным будет предположить, что я направлюсь в обитаемый сектор пространства, но таких секторов также очень много. Можно исходить из того, что у меня есть определенные расовые предпочтения, та самая мифическая склонность к ксенофобии, к ярко выраженному расизму, из чего следует, что с небольшой долей вероятности я отправлюсь в Империи Авар, Спалот и в тыле Галанте. Зная меня, Эар сосредоточит поиски на Эротоне, Криаты в секторах и Иейнахине, то есть у Вайнар. Именно в этом моменте у меня есть еще одна возможность сбить своего вынужденного сиамского брата-близнеца, с которым нас успешно разделила восторжествовавшая справедливость, сбить со следа. На самом деле я всегда с некоторой здоровой долей зависти смотрел на аграфское долголетие. Тем более, что однажды Сарт, еще когда мы с ним могли себе позволить долгие беседы на Калдане, рассказывал, что геном аграфов хоть и мало пластичен, как самостоятельный, но легко подстраивается под другие человеческие расы в смешанных браках. Но это все только планы на будущее. В тот день, когда линкор должен был отправляться на испытания, Эар все же не выдержал и сделал первый ход. Отлет линкора задержали под предлогом инспекции главного штаба формирующегося флота. Нетрудно было догадаться, что в состав комиссии входило много техников, инженеров и программистов. Пока проверяющие шерстили линкор, сам Эар связался со мной и принялся засорять мне мозги своими далеко идущими планами. Я вежливо поддерживал беседу примерно час, но чуть позже осторожно распрощался и якобы занялся своими делами. Ничего не найдя на линкоре, проверяющие отступили и корабль все же ушел, совершив небольшой прыжок всего на 2 системы от Аюны. Через 3 часа после отлета флагмана, Эар вновь связался со мной и попросил дежурный отчет по текущим проектам. Просили получите. Все документы с моими пометками и акцентами были высланы по требованию молодого дарования в тот же час, на этом все не закончилось. По приказу штаба самообороны вновь сменился график и маршруты патрулей. Опять предсказуемый, но совершенно бесполезный ход. Время идет, а моя метка виртуальной нейросети как была на станции «Малютка», так и осталась. Точно по заложенному мной графику из той самой системы, куда отправился на испытание флагман, пришел сигнал о серьезной поломке во время испытаний. Дали сбой эмиттеры защитных полей, причем точно было установлено, что авария возникла по вине одного из операторов щитов. Применил не тот протокол защиты и перегрузил систему так, что корабль фактически лишился хода, не способный прикрыться даже слабым защитным полем. В действие вступили инструкции и протоколы, а по протоколу на такие аварии высылают ремонтные корабли из дежурной группы. АР следил за ходом события и вновь вмешался. Тот корабль, на котором некоторое время находилась моя мастерская, в рейд не пустили, заменив его на другой. Опять предсказуемый ход. Прошло 5 дней. Ремонтники дольше летели к флагману, чем заняло время ремонта. Все без исключения вернулись строго по заявленному графику. Мой сиамский близнец вновь отправил мне запрос на утверждение графика загрузки верфи и предложение по ускорению и оптимизации проекта. Я ответил, и мы даже обсудили некоторые спорные пункты. Я буквально чувствовал, хоть и не знаю каким органом чувств, как напряжен молодой Вин. В его напряжении угадывалось желание явиться ко мне лично с группой поддержки, вырвать мне ноги и намертво прикрутить меня к полу болтами. Так страстно он не хотел, чтобы я покидал его утопию. Вся эта суета вокруг моего предполагаемого побега – лишь ширма, отвлекающий маневр. Это даже не вопрос военной хитрости, а обычная человеческая психология. Человек видит только то, что ему показывают. Создавать иллюзии могут не только фокусники, но и бывшие наемники, которые долгое время работали в паре с опытным снайпером. Тут в ход идут приемы и с зеркальцами, фальшивыми бликами, и огневое прикрытие громких выстрелов совершенно с другой стороны, и ложные стоянки, заминированные следы, которые ведут совсем не туда, куда ушла снайперская группа. Все приемы хороши, вот только масштаб побольше, и преследователь, хоть и считает себя умным, но, к счастью для меня, совершенно не имеет опыта подобных уловок. Мало иметь о них представление, надо понимать, в каких ситуациях какой прием применять. В действительности я создал 5 путей отхода. 2 показал, на один только намекнул, но проверить его было невозможно, еще о 2 АР мог догадаться, но опять же уже, как говорится, задним умом, постфактум, так что след будет совершенно холодным. Нетрудно догадаться, что я создал свою собственную копию. Использовал более ранний вариант носителя, тот, что проектировал еще сидя в пустотном ангаре на станции. С тех пор, как мы познакомились с Аром Вином, официально я не занимался больше разработкой носителя. Для этого, якобы, не было ни времени, ни сил, ни возможности. Аар понятия не имел, что этот процесс с давно автоматизирован и работает независимо. Малые принтеры печатали необходимые, усовершенствованные и более технологичные детали для моего нового тела в фоновом режиме, вдали от возможного наблюдателя или нежелательных свидетелей. Все дело в том, что, начиная работать на Аравина, я был вынужден отказаться от собственных задумок. Модернизировал и продал часть оборудования, шахтерский комплекс. Провел процедуру закрытия и продажу активов своей эффективной шахтерской корпорации. Уволил единственного сотрудника и официального представителя Юганца. Разумеется, что уволил я молодого парня не просто так, а с передачей ему части своих активов. Мало того, перед тем, как отказаться от его услуг, я повысил его статус до регионального менеджера и позволил самому набирать дополнительных сотрудников. Парень оказался не глуп, хоть и продолжал по привычке красить часть средств в свою пользу, фактически воруя у самого себя. Сейчас Юга управлял уже другой, реально существующей компанией по доверенности. Систему с планеты Аюна малая шахтерская корпорация давно покинула, перебралась в необитаемый сектор, где тихонько занималась выработкой довольно редких концентратов. Экипаж шахтерской матки в составе 5 человек исправно выполняли поставленные планы по добыче руд, получали солидные вознаграждения от моего посредника и были уверены, что работают на него и на себя, получив в качестве поощрения долю в добывающей компании. Это уже не наемный работник, а долевой партнер, который не станет выполнять работу спустя рукава. Мои счета оставались практически неподвижными, но только те, о которых мог знать и успел вычислить Арвин. В свое время, имея доступ к центральному Искину станции, я завел больше десятка счетов на разные вымышленные имена с поддельными метками нейросети. Так что материальная база для моего побега формировалась несколько лет. Юганс, забыв про меня, занимался собственным бизнесом, закупал оборудование, перепродавал активы, собирал немалый капитал на различных счетах и думал, что давно ушел в самостоятельное плавание. Увы, но самостоятельно этот горе-бизнесмен не продержался бы на плаву и года. Имея неплохую хватку, Юга напрочь был лишен интуиции и совершенно не понимал, как работают скрытые рыночные механизмы. Ему хватило ума собрать неплохой капитал, который он оставил как резерв, но все остальное за него решал я, выделив для этого отдельный поток сознания. Ни один финансовый след этой малой шахтерской компании не мог привести ко мне. Структура была создана таким образом, что казалось полностью независимой и самостоятельной. Что интересно, сами сотрудники этой крохотной компании искренне считали, что работают сами на себя. По большей части так это и было, за одним маленьким исключением. На одном из астероидов был оборудован пустотный склад, куда время от времени курьеры от планеты Аюна доставляли контейнеры с оборудованием, якобы от Юганца. На самом деле это было мое оборудование, которое я готовил несколько лет для своего будущего автономного существования. После разговора с Аром Вином о том, что долгое нахождение в цифровом формате, вне рамок живого, биологического тела, может оказать негативное влияние на ту самую божественную искру, а проще говоря на бессмертную душу, которая со временем растратит накопленные силы и вовсе угаснет, я не раз задумывался о корректировке планов. В чем прелесть искусственного носителя? В его неприхотливости. Для полноценного функционирования мне нужна только энергия, и ничего больше. Я и будущий корабль, как транспортное средство, рассматривал исключительно с этой точки зрения, и в проект не были внесены обитаемые жилые модули, системы жизнеобеспечения и защиты от вредоносных факторов. Теперь, наверное, придется сделать поправку и все же создать на будущем корабле жилые сектора. Каким бы гением ни был нынешний Арвин, он все равно остается наивным мальчишкой, который думает, что власть, как инструмент формирования утопии, которую он сам себе придумал, для меня имеет какое-то значение. Ровным счетом никакого. Я всегда плевать хотел на власть. Она меня просто не интересовала. Его слова о неполноценности искусственного носителя оказали на меня большее влияние и заставили задуматься над тем, что я стану делать дальше. В действительности я боялся утратить память. Из всего, что я смог осознать и понять из разряда высоких материй, так это то, что круговорот душ, божественных искр, круг реинкарнаций, это вовсе не вымысел. Но я не знаю подробностей того, как работает этот таинственный механизм, как происходит возвращение в круг перерождения и выход из него, связан ли этот круг с конкретным реалом обитания души, привязан ли к планете или к расе, ведь отказать в наличии божественной искры некоторым существам в обозримой вселенной нельзя, не имея на то веских доказательств. Один ли круг перерождения у людей и аграфов, спалтов и дворфов, ведь все они представители разных рас. Что же тогда говорить о разных видах, тех же архах, или загадочных червях-сагарах, вторгшихся в содружество из другой галактики? Как работает механизм круговорота в их случае? Если бы я умер тогда на Земле, получив смертельное ранение, в какой бы из кругов я попал, смог бы, например, родиться аграфом или дворфом? И даже не это главное. Тут ведь вопрос в воспоминаниях. Чего бы я стоил, если бы оказался у той же планеты Калдан малолетним заморышем, без капли воспоминаний о прошлой своей жизни? Да сдох бы, наверное, в пустоши в том самом урагане. Именно поэтому я откровенно боюсь полного цикла перерождения, даже до конца, не веря в него и не понимая, как это работает. Я боюсь не самого перерождения, а потери памяти, того самого значительного подспорья, которое позволило мне выжить в мирах Содружества. Устроить себе условия для перерождения проще простого. Цифровой носитель, мое искусственно созданное тело, не бессмертно. Достаточно направить его в корону ближайшей звезды, и все ошметки души, той самой искры, что еще возможно хранится в нем, освободятся от физических оков и вольются в энергетический поток всего сущего во Вселенной. Но куда при этом денусь я? Тот самый наемник Колька Морозов, или лорд Ассварк, которым я никогда не был, или возникший буквально ниоткуда лич? Куда денутся все эти связанные между собой личности? Исчезнут, сотрутся как нелепая надстройка, канут в лету, смешаются в общем коктейле душ, душа, бессмертная искра, что живет сейчас в теле Аравина, выбрала себе путь паразита, вышвырнула душу прежнего владельца тела и заняла освободившийся носитель. Не могу не признать, что это тоже путь, причем такой, который уверенно может сохранить воспоминания о прошлом. Иметь такие воспоминания очень удобно для выживания. Но насколько это правильно, я точно знаю, что в обществе полным-полно людей, которые не заслуживают того, чтобы продолжать оставаться на этом свете. Отвратительные создания, преступники, маньяки, садисты, убийцы. Некоторые из них получили заслуженную кару и обречены пожизненно сидеть в тюрьмах, влачить жалкое существование на каторгах. Иные приговорены к смертной казни, и нет сомнений в том, что приговор будет приведен в исполнение. Вот тут бы и мог появиться я, неполноценный, роботизированный носитель ошметков бессмертной искры, который очень нуждается в донорском теле. Чем не план? Осталось только найти подходящего донора, как сказал бы Арвин. В этом смысле он без сомнения прав. Утратить воспоминания для меня как для личности – это весьма серьезная потеря. Существует круг перерождения или нет, я об этом никогда не узнаю, если по условиям самого факта перерождения я утрачиваю воспоминания. С моей стороны было бы глупостью не собрать информацию на этот счет. Если об этом знал бывший отпрыск имперской династии, а ныне успешный и амбициозный лидер беженцев, которые очень планомерно формируются в отдельный человеческий вид, в империю, не побоюсь этого слова, и шансы расформировать собственное государственное объединение очень велики. Другой вопрос, что мне с ним не по пути. Я и так существовал с ним в тесном симбиозе все то время, что провел в содружестве. Фактически разделил с ним свою память, свой опыт. А вот мне от него ничего не досталось, только то, что он сам рассказал. Это говорит только о том, что в том странном тандеме я был ведомым, неполноценным. Да, бывший владелец тела в буквальном смысле позволил мне воспользоваться его живым носителем, но не упустил шанса, когда появилась возможность позаботиться о себе. Я сейчас в еще более невыгодном положении, чем, когда предстал перед хранителем. Да, я избавился от пристального внимания сильных мира сего, но у меня нет живого тела, которая, как мне все-таки кажется, является ключом к полноценному существованию. Я уже сейчас рассматриваю людей как неполноценных, уязвимых, зависимых от внешних факторов. Чуть позже, когда я окончательно утрачу все то человеческое, что во мне еще осталось, я действительно превращусь в бездушную машину, для которой человеческая жизнь перестанет представлять хоть какую-то ценность. А пока этого не произошло, я обязан решить вопрос окончательно, и выбор у меня небольшой. Либо потратить оставшееся время на поиск ответов, либо все же найти донора и продолжить жизнь в новом, живом теле, и также попытаться найти ответы на тему божественных искр, бессмертных душ и кругах перерождения. Именно в этом я вижу свое будущее и достойную цель дальнейшего существования. Сейчас у планеты Аюна растет и формируется ядро будущей воинственной империи, которую, не жалея сил, создает Арвин. У него есть все шансы на то, чтобы закончить начатое и отправиться в победоносный поход по ослабленным недавней войной и раздорам секторам Содружества. Там остался высокоранговый эскин, в моем бывшем роботизированном теле, который еще долгие годы сможет имитировать мое поведение даже в личных беседах с Аром. Молодое дарование не сможет распознать подмены, ведь я лично не общался с самим вином уже больше года. За меня это делал двойник, а я лишь получал отчеты о личных беседах. Мой новый носитель, более совершенное тело, часть важного оборудования и технологических цепочек, сейчас ждут отправки в неприметную, необитаемую систему, где небольшая шахтерская корпорация ведет неспешную добычу полезных ископаемых. Сами шахтеры понятия не будут иметь, что кроме них в системе заведется небольшая станция, а точнее даже блок из собранных промышленных контейнеров, где я буду собирать из заготовленных запасных частей свой будущий корабль. Полноценным кораблем эту малютку назвать сложно. По типу больше напоминает скоростной курьер с увеличенным ресурсом гипердвигателя, с самым минимумом вооружения и систем защиты. Корабль не предназначен для ведения боевых действий, не имеет обитаемых модулей. Зато способен добывать топливо из ледяных глыб, атмосфер газовых гигантов и совершать длинные прыжки в гиперпространстве. На сборку корабля из заготовленных частей, что я смог изготовить на верфи Аэра, уйдет не больше 2 недель. Это действительно как собрать готовую деталь из детского конструктора, Тем более, что все функции корабля минимизированы до простых задач. Моя цель — покинуть сектор пограничья между Эротоном, Спалатеавар и направиться в сектор бывшей Первой Империи, где я когда-то разведал немало обитаемых планет. Меня больше ничто не держит в мирах Содружества. Действия Хранителя в буквальном смысле удалили меня из общественной жизни. Старик лишил меня всего, что я наивно считал своим: знакомых, родственников, друзей, собственности. Теперь меня ничто не связывает, не обременяет обязательствами и чувством долга. Будь у меня хоть какие-то остатки чувств, я, быть может, бы испытывал какую-то тоску, ностальгию, сожаление. Но искусственный носитель не подразумевает эмоций. Я все помню, все понимаю, но мне совершенно наплевать на все то, чего я лишился, и что старик забрал себе, вышвырнув меня из живого тела. Мне даже не интересно, как сложилась его судьба и судьба тех, кто был со мной когда-то связан, ведь в их представлении ничего не изменилось. Я, а точнее сказать, мое тело, никуда не делось, оно все так же принадлежало герцогу старшего дома империи Ассваргу. Прошло больше 20 лет, война с интервентами из другой галактики завершилась довольно быстро. Да, были серьезные потери, погибли сотни живых планет, но мне опять же нет до всего этого никакого дела. Меня вышвырнули из той реальности, не оставив возможности вернуться. Вот я и не буду возвращаться. Зачем? Меня избавили от всех долгов и обязательств, очистили, обновили. Вот и стану жить как заново, без оглядки на прошлое. Собрание в кабинете Эарвина состоялось с участием новой государственной элиты, большую половину из которых составляли военные в звании гранд-рыцарей, фактически адмиральские и генеральские должности. Оставшиеся были представлены научной элитой и чиновниками. В новом государственном образовании, которое все еще называлось Тройственный Союз, фактически не существовало частной собственности на стратегическое производство, корабельные верфи, производство медицинского оборудования, продуктов питания и нейросетей. Все, на что можно было создать монополию, все становилось государственной собственностью. На этом совещании речь шла о создании государственной структуры с условным названием Министерства гражданских прав. АР установил три последовательных этапа получения гражданства, а фактически три уровня. Первая категория граждан, они же подданные, полноправные члены общества, имеющие все гражданские права и обязанности, что вписаны в новые законы. Вторая категория, так называемые кандидаты на подданство. Права таких граждан значительно ограничены, в отношении таких граждан существовало много запретов и ограничений. Граждане второй категории не могут иметь в частной собственности ничего, что являлось бы средством заработка, не могут претендовать на государственные должности, не могут поступить на армейскую службу или в ряды правоохранителей, не имеют права претендовать на получение государственных наград и званий. Третья, последняя категория – кандидаты на гражданство. У этой категории населения что планет, что пустотных объектов ограничение в правах было самым жестким. Регулировать взаимоотношения всех трех категорий граждан и должно было создаваемое Министерство гражданских прав. Три категории граждан, три социальных слоя, вещал Эрвин, внимательно отслеживая реакцию своего окружения. Разводить демократию или либеральное вольнодумие я в своем государстве не собираюсь. Если гражданин доказал свою благонадежность, честность, ответственность и лояльность, добро пожаловать в первую категорию. Это столб государства, основа будущей мощи и единодушия. Если склонен к криминальным действиям, не готов стать достойным подданным, то государство оставляет за собой право ограничивать свободу таких людей, не лишая их возможности в будущем доказать свою полезность и значимость. «Простите, мастер-лорд», — вмешался один из военных офицеров. Но как мы сможем регулировать и отслеживать такие сложные моменты в отношении каждого отдельного субъекта? Через нейросети, гранд-рыцарь Войд. Также, как и три указанные категории граждан, будут существовать три разные типа нейросетей. Сейчас у нас появилась возможность производить нейросети до 15 класса включительно, благодаря технологиям так называемой старшей расы. Спалаты уже проявляют явное недовольство действиями наших рейдерских групп, заметил один из тихих чиновников. «Мне совершенно плевать на мнение этих драных кошек», рявкнул Эрвин, глядя на чиновника. «Мы не подчиняемся законам империи, официальных договоров у нас с ними нет и быть не может. А тот факт, что их грабят наши рейдерские группы, их проблема. С нашей стороны они государственных законов не нарушают. И что это, с позволения сказать, за роскошь, установить законом максимально допустимую численность населения планеты класса А в 1 миллиард разумных у империи Спалот, авария Ротан, слишком много малозаселенных объемов, которые они просто не в состоянии контролировать. Если с Ротаном я готов вести переговоры о сотрудничестве, то Спалот и Авар должны оставить часть объемов в нашу пользу. Монополия на технологические цепочки и обладание избыточными ресурсами, на которые аварцы устанавливают неприемлемую цену, должна быть уничтожена. Отрицание духовного единства всех наследников предтеч само по себе серьезное заблуждение и фактическое действие во вред общественного блага. Попрание веры – это попрание законов. Мы как руководство молодого и сильного государства не должны допускать подобного вольнодумия и вредительства. Галактика – наш общий дом, и мы должны следовать завету Создателя и жить согласно наставлениям предтеч в мире и равноправии. А если кому-то это не нравится, то именно мы как достойные наследники их воли должны принудить недовольных к пониманию и принятию истины. Империи, в которых процветает стяжательство, криминал, работорговля и ростовщичество, это тупиковые ветви цивилизаций. Без духовной основы это мертворожденные гомункулы, обреченные на бесконечные и бессмысленные войны за обладание большими ресурсами, которые они не способны справедливо распределить. Нет веры, нет духа нет силы, а если нет силы, то и нет права. И я сейчас говорю не мощи оружия, а о силе тех, кто держит это оружие в руках. Наше государство ставит интересы общества выше личности. Голодный рабочий, которого владелец завода или фабрики в любой момент может вышвырнуть на улицу, никогда в жизни не будет работать в полную силу, не станет выполнять свою работу с особым качеством или ответственностью. Солдат, который не находит покоя, переживая о оставленной семье, никогда не проявит инициативы и не поднимется на опасный штурм, зная, что, погибнув в бою, он обретет на жалкое существование своих родных. Поэтому благо всего общества является той самой основой, тем фундаментом, на котором можно построить действительно великую империю. Империю, достойную называться потомками предтеч. Все дальше. Построить корабль с моим опытом и с заранее подготовленными узлами и агрегатами действительно не самая сложная задача. В обычном космическом корабле больше 50% внутреннего оборудования существуют только для обеспечения жизнедеятельности и безопасности экипажа. Замкнутая система водоснабжения и увлажнения, регенерация атмосферы и поддержание давления, тепло, свет, искусственная гравитация, продовольствие, медицинское оборудование и жилые помещения – все это усложняет архитектуру корабля, превращая в сложную инженерную задачу. В моем случае такие системы не требовались. Реактор, двигатель, гиперпривод и центр управления. Корпус корабля, прикрытый защитным полем и системой маскировки как дополнительным довеском. Все. Вооружения практически нет, только самый минимум, чтобы уж совсем не быть беззубым. Два пенала ракет, по 6 зарядов в каждом. Один боевой плазменный пульсар и один минный объем в 10 самонаводящихся мин. В предстоящем путешествии сквозь бывшие содружества, я не планирую вести боевые действия, и всю ставку делаю исключительно на скорость, высокую, просто запредельную маневренность, на длинные межзвездные прыжки и систему маскировки. Выходить на контакт с кем бы то ни было, посещать памятные места не входит в мои планы. Прошлое выкинуло меня, а я выкинул прошлое, и ни о чем больше грустить. Благодаря малой массе корабля, очень мощному двигателю 12-го поколения, я могу в один прыжок проскакивать целый сектор, а это от 10 до 30 звездных масс, что для современных кораблей с их избыточной перегрузкой броней и вооружением результат просто недостижимый. Существует определенная зависимость между мощностью гиперпривода и общей массой корабля. На этом балансе можно выстроить оптимальные настройки, подходящие к моему случаю и совершенно непригодные для использования живыми людьми. Лично для меня самым значительным достижением стал сам факт того, что я сбросил с хребта, как нежелательного наездника Аравина, как некий балласт, зацепившийся за меня из прошлой жизни. Мне действительно наплевать на его амбиции и далеко идущие планы. А Аравин, будущий диктатор, жестокий и своенравный. Пока я находился в зоне его влияния, то не раз замечал, как он выстраивает внешнюю и внутреннюю политику. То, что он делал, в моем представлении является самым настоящим фашизмом. Но теперь это не моя проблема. Я намерен удалиться от содружества со всеми его страстями и проблемами как можно дальше. Скинуть с загривка последнюю проблему, что привязывало меня к прошлому, стало неким финальным аккордом. Я оставил вместо себя сообразительного болванчика с искусственным интеллектом и возможностью имитировать мое поведение. Рано или поздно AR попытается избавиться от моей копии, либо заподозрит, что это подделка, и меня уже очень давно нет рядом с ним, либо решит, что в моих услугах он больше не нуждается. Оставлять меня как самостоятельную единицу, неподконтрольную, своенравную, с собственным мнением, которое чаще всего идет вразрез его неудержимым имперским амбициям, не имеет смысла. Поэтому на все 100 уверен, что моя миниатюрная космическая станция-малютка в какой-то момент просто испарится, получив в незащищенный борт ядерную торпеду. Ару я был нужен только для того, чтобы создать основу его ударной эскадры. Подготовил проекты боевых кораблей, которые он способен изготавливать и без моего участия. Такого задела ему хватит надолго. Другие ученые и инженеры в этом смысле, как наследники всего, что я сумел спроектировать, будут выступать в роли группы поддержки. Они живые люди, ими проще манипулировать. Им, в отличие от меня, недостаточно иметь кабель источника питания и ничего больше. Живой человек занимает определенный объем пространства, имеет немало потребностей и может существовать только в узком диапазоне определенных условий. А это как раз та самая прямая зависимость, возможность манипулировать человеческим обществом, чем Арвин собрался пользоваться в полной мере. Постройка и наладка корабля заняла почти месяц, больше, чем я планировал, но в последний момент я решил внести некоторые конструктивные изменения и дополнения. У созданного мной корабля был один очень существенный недостаток, который потребовалось срочно исправить. Я слишком хорошо освоился в своем новом теле, привык к его силе, ловкости и невероятной выносливости. Но и это тело не бессмертно, поэтому я позаботился о создании резервных копий, группы мобильных носителей с соответствующим оборудованием и инструментарием. Моя крохотная база на неприметном астероиде почти на самом краю необитаемой системы Малокова волновала, несмотря на то, что в этой же системе работала небольшая шахтерская компания, косвенно принадлежащая мне. Свою работу по обеспечению меня необходимыми материалами и оборудованием они давно выполнили, так что в их услугах я больше не нуждался. Корабль получился действительно очень компактный, несколько необычный и, как я и планировал, совершенно не похожий на все то, что до этого создавалось разумными содружества. Внешне мой курьерский корабль напоминал морского ската. Я нарочно выбрал такую форму, стремясь минимизировать отражающую плоскость хотя бы с двух проекций. Длинный и узкий хвост в конструкции корабля играл роль некоего рычага, который мог с минимальными усилиями, используя смещенный центр тяжести, мгновенно маневрировать. В своем роботизированном теле, как пилот этого необычного корабля, я был способен выдерживать просто запредельные нагрузки как в момент ускорения и набора маршевой скорости, так и при маневрировании. Экипаж, состоящий из живых людей, даже с условием, что на корабле установлены гравикомпенсаторы, таких нагрузок выдержать не смогут. Для пополнения запасов топлива в носовой части корабля имелась универсальная система забора атмосферных газов или захвата газового льда, что делало автономность корабля фактически неограниченной. В дополнение к усиленной системе маскировки, на корпусе корабля я использовал специальное, поглощающее свет покрытие, которое не отбрасывало бликов, что в значительной степени снижало вероятность оптического обнаружения. Со времени завершения работ над кораблем, я, наконец, почувствовал тот самый момент, когда от меня отвалились все долги прошлого, и я фактически переродился в старом мире в новом теле. Возможно, это странно прозвучит, но именно сейчас, а не год назад или в тот момент, как я только выбрался из керамического ящика Искина, я фактически появился на свет.